Издательство АСТ, Нина Гиташвили. Мировая живопись 11-16 веков. Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в PDF-приложении. Введение. Истоки живописи, искусство изображать предметы красками по Владимиру Далю, теряются в глубине веков и даже тысячелетий. Это стало ясно, когда в 19 столетии археологи стали обнаруживать картинные галереи, созданные людьми каменного века. Куда более близкие нам древний мир, средневековье и новое время оставили человечеству замечательные памятники живописного искусства. И сегодня совершенно ясно, что понятие «прогресс» как направление от низшего к высшему, как движение вперед, как переход на более высокую ступень развития, к его истории неприменимо. Потому что шедевры старых мастеров, нас, сегодняшних зрителей, волнуют и трогают, заставляют улыбаться и грустить, размышлять и наслаждаться столь же сильно, как и лучшие произведения современных художников. Сейчас вы слушаете «Атлас живописи», в котором коротко рассказывается в основном о европейских художниках и их произведениях, созданных за одно тысячелетие, в XI-XX веках. Искусство Востока, Древнего мира и раннего Средневековья — темы особых изданий, которые, будем надеяться, выйдут в свет в недалеком будущем. Деление тысячелетнего периода на вехи века, конечно же, условно. Так же, как часто условно утверждение принадлежности художника к одной единственной национальной школе. История искусства состоит из примеров ученичества, заимствований и влияний друг на друга мастеров разных стран и народов, примеров взаимодействий культур. Реальная практика ломает рамки условностей. Тем не менее, знаток отличит руку итальянского мастера от кисти фламандского, не спутает фрески византийской церкви с росписями католического храма. Однако даже такое грубое, схематичное деление истории живописи по векам и странам несомненно поможет в предлагаемом путешествии во времени. Это увлекательнейшее занятие, доступное человеческому воображению, особенно в содружестве со знанием, откроет вам захватывающую ретроспективу нашего общего живописного наследия. Художники всегда стремились через свое искусство, этот магический кристалл по выражению Александра Сергеевича Пушкина, передать зрителю богатство окружающей действительности и свое к нему отношение. Уже давно сделаны выводы о прямом воздействии ритма, цвета, линий, освещенности на человеческую психику. Так что живописью можно наслаждаться, даже не всегда до конца понимая конкретные идеи и мысли, заключенные в картине, воспринимая ее подобно музыке, чувствами и душой. Однако, чтобы глубже проникнуть в многообразный мир живописи, все же следует учитывать некоторые ее особенности, которые часто напрямую зависят от законов, видов и жанров этого рода изобразительного искусства, от применяемой художником техники, то есть от материалов, которыми он пользуется, от доминирующего стиля эпохи, от местных обычаев, традиций, от манеры автора, его метода и индивидуальности. Вот почему, уважаемые слушатели, прежде чем вы начнете изучать представленный в «Атласе» материал, есть смысл ознакомиться с некоторыми терминами и сведениями, которые наиболее часто звучат в этой аудиокниге. Различают основные виды живописи. Монументально-декоративную, стенная роспись, плафоны, панно. Станковую, к ней относят картины, созданные на станках, мольбертах. Миниатюру, маленькие по размеру изображения. И для художников, и для зрителей важно, в какой технике работает художник. Фреска — это техника настенной живописи, при которой порошок пигмента смешивается с водой и наносится на сырую штукатурку. В технике, основанной на масляных красках, связующим веществом красочного состава, служат жирные высыхающие масла растительного происхождения. После высыхания качественных масляных красок цвет на поверхности картины остается ярким и сохраняется неизменным. Однако при нарушении технологии масляные краски способны темнеть. Связующим веществом темперных красок служит яичный желток или смесь клеевого раствора с маслом. Темпера разбавляется водой. Жанровая живопись или жанр, иногда бытовой жанр, охватывает изображение повседневной частной жизни, а она может протекать и в дворцах, и в лачугах. Такие сюжеты встречались еще в античном искусстве, в средневековых часословах, в большом масштабе, в аллегориях доброго и злого правления сиенского художника Амброджо Лоренценти. Расцвет жанровой живописи произошел в Нидерландах в XVI-XVII веках. Экономический подъем и торжество протестантизма здесь вызвали подъем интереса к материальному миру, простым вещам, семье и нравственности. Однако и в последующем художники постоянно возвращаются к картинам жизни. В России бытовой жанр возникает во второй половине XVIII века. Обособление исторического жанра началось в эпоху Возрождения, а затем с XVII до XIX века во всех европейских академиях он почитался ведущим. Этот жанр обращается к историческим событиям и персонажам, а также к значительным событиям современности. Историческая живопись долгое время включала в себя и сюжеты священной истории. Очень часто в рамках этого жанра изображаются военные события, и тогда он тесно соприкасается с батальным жанром. В батальном жанре, от французского «баталь» — «битва», работают художники, изображающие эпизоды военных сражений, иногда военных походов. Жанр этот развился на основе мифологических сюжетов с битвами богов и героев. В начале XVI века два великих художника, Леонардо и Микеланджело, приняли участие в конкурсе, объявленном флорентийской сеньорией по украшению палаццо Веккио. Вдохновленный рисунком Антонио дель Палайоло «Битва десяти обнаженных», оба художника обратились к изображению современных им битв. Леонардо — «Битва при Антьяре», Микеланджело — «Битва при Кашине». Эти работы стали образцами для многочисленных подражаний. В академиях XVII столетия баталия уравнялась в установленной здесь иерархии с высшим жанром — историческим. Очень долго батальный жанр окутывал флёр героической романтики. Однако во многих произведениях откровенно показывались и ужасы войны. Очень часто в одном произведении встречается сочетание различных жанров. Портрет, от французского «портре», это изображение человека или группы людей в живописи, графике, скульптуре или фотографии. В античности портрет развивался более всего в скульптуре. Натурализм готики способствовал развитию портретного жанра. Изображения донаторов, дарителей мы часто встречаем в предназначенных для храмов работах средневековых мастеров. Бурное развитие портретного искусства происходит одновременно в Нидерландах и Италии в середине XV века. Итальянские художники писали портреты героические, придворные и лирические. В конце XV века из портретов донаторов возникает светский портрет. Религиозные или античные атрибуты отходят на второй план. На первый же план выступает психологизм. В XVI веке в западноевропейском искусстве стали распространяться автопортреты и групповые портреты. Пейзажем, от французского «пейзаж», от «пейз» — «местность», «страна», называют изображение природы. Пейзажная живопись известна еще с античных времен по редким сохранившимся произведениям и по описаниям не сохранившихся. Итальянские художники видели в пейзаже отражение гармонично организованного мира. В Венеции пейзажными фресками украшали дворцы. Голландские живописцы даже специализировались в разных пейзажах. Деревни и дюны писали Ван Гайен и Якоб Ван Рюйсдал. Каналы — Ван Гайен, Соломон Ван Рюйсдал и Кейп. Леса — Аверкамп и Ван дер Нер. Ночные пейзажи — Ван дер Нер. Городские виды — Вермеер и Ван дер Хейден. Первые натюрморты, от французского «натюрморт» — «мёртвая натура», то есть изображение различных предметов, появились не в Голландии, как это принято считать, а во Флоренции в начале XIV века, в нишах-обманках, написанных Таддео Гадди 1337-1338 года в церкви Санта-Кроче. В XV веке Натюрморты стали очень популярны у художников Северного Возрождения. В Италии первой картиной натюрмортом стала курочка со стрелой и перчатками Якоба де Барбари, 1504 год, Мюнхен, старая пинакотека. Однако расцвет натюрморта произошел в середине XVI века и совпал с разделением живописи на отдельные жанры. Сам жанр натюрморта, в свою очередь, разделился на множество типов. Внутреннее помещение кухни с персонажами или без них, накрытый стол в сельской обстановке, ванитас, напоминающий о бренности суетного земного существования, с книгами, музыкальными инструментами или предметами символическими, погашенной свечой, игральными картами и другими. А 17-е столетие, когда этот жанр сделался чрезвычайно популярным и многообразным, называют «великим веком натюрморта». Традиция почитания произведений искусства в качестве эквивалента духовного и материального богатства существует с незапамятных времен. Многие страны гордятся своими собраниями и музеями. Часто маленький городок в глубокой провинции становится всемирно известным благодаря своим музеям. Сюда устремляются миллионы почитателей живописи, чтобы увидеть образцы любимого искусства, которые хранятся именно здесь. Достаточно привести в пример каталонский городок Фигерас с его театром-музеем Сальвадора Дали или дом-музей Дали в Порт-Элегате. На самой северо-восточной точке Пиренейского полуострова, запись на посещение которого происходит задолго до визита. Крупнейшее собрание живописи мировое сообщество давно считает общечеловеческим достоянием. Галереи Уфици, Уфици от итальянского Уфичио, учреждение канцелярия, размещается в корпусе дворца Козимо I Медичи, построенного в 1560-1570-х архитектором Джорджо Вазари. Поначалу в этом здании находился архив и канцелярия, но уже в 1581 году здесь был открыт художественный музей. В Уфици замечательное собрание античных памятников, в том числе Венера Медицейская. Однако гордостью галереи являются картины, гравюры и рисунки художников итальянского Возрождения. Крытым переходом Уфици связано с галереей Питти, размещается во дворце семейства Питти. Первоначально «Лувр» от французского «Лувр» от «Лувари», производное от латинского «Лупария» — «Волчий лес», был охотничьим замком близ Парижа, выстроенным в XIV веке для короля Карла V, архитектором Раймоном Дютамплем. Ныне один из самых прославленных музеев мира расположен в центре Парижа. Это сложный архитектурный ансамбль со зданиями разных времен и стилей. В 1986-1988 годах архитектор Юй Мин Пэй стал автором стеклянной пирамиды его нового вестибюля. Долгое время он служил резиденцией французских королей, в которой на протяжении нескольких столетий скапливались сокровища мирового искусства. Начало луврской коллекции положил Франциск I. Во время Великой Французской революции в Лувре был организован Центральный музей искусств. По требованию художника Жака Луи Давида коллекции Лувра стали доступными публике. Сегодня в Лувре более 250 тысяч экспонатов, от памятников древнего мира до коллекций искусства XX века. Испанский национальный музей живописи и скульптуры Прада, от испанского Прада Луг, пастбище, находится в Мадриде. Он был открыт для публики в 1819 году. В основу музейного собрания легли королевские коллекции. По инициативе Карла III в Мадридском парке Прада в 1785 году стало возводиться музейное здание. Однако смерть короля, вторжение Наполеона и гражданская война прервали строительство до 1814 года. Здание достраивалось до 1830 года. В Прадо хранятся более 3000 картин, произведений испанской школы, 50 работ Веласкеса, 35 Эль Греко, более 100 Гои и другие соседствуют здесь с картинами мастеров других европейских стран XIV-XIII веков. Климат Мадрида способствует идеальной сохранности экспонатов. Начало коллекции Лондонской национальной галереи положили 38 картин, которые в 1824 году английское правительство приобрело у наследников банкира Джона Джулиуса Ангерстайна. Позже за счет частных пожертвований собрание быстро разрасталось. В 1838 году его разместили в новом здании на Трафальгарской площади архитектор Уильям Уилкис. С 50-х годов XIX века государство стало регулярно отпускать средства на пополнение коллекции. В настоящее время здесь содержится около 6 тысяч произведений западноевропейской живописи. Экспозиция устроена по хронологическому принципу. Старейший художественный музей России – Государственный Эрмитаж. От французского «Эрмитаж» – приют отшельника, укромный уголок в Санкт-Петербурге имеет самое богатое художественное собрание в стране. Свое название он получил от Малого Эрмитажа – пристройки к Зимнему дворцу. Ее сделал в 1764-1767 годах архитектор Жан-Батист Вален де Ламот при участии Юрия Матвеевича Фельтона. В этом излюбленном месте отдыха Екатерины II размещалась галерея живописи, в которой было собрано 225 картин фламандских и голландских мастеров. В Россию они попали в счет долга прусской короны российской казне в 1764 году. С этого года ведется история музея, коллекция которого постоянно пополнялась. В 1771-1787 годах по проекту Юрия Матвеевича Фельтона был возведен Большой Эрмитаж, который с середины XIX века называется Старым Эрмитажем. С 1817 года экспозиция делится по национальным школам. Николай I повелел открыть в Эрмитаже публичный музей. Немецкий архитектор Лео фон Кленце спроектировал здание нового Эрмитажа, строительство которого велось с 1839 по 1852 год под руководством Василия Петровича Стасова и Николая Ефимовича Ефимова. Публичный музей открылся 5 февраля 1852 года. Посещать его дозволялось лишь в парадном платье. Свободный же доступ в залы Эрмитажа был открыт в 1863 году. Государственная Третьяковская галерея ведет историю с 1892 года. Именно тогда московский купец Павел Михайлович Третьяков подарил Москве свою коллекцию. В ней содержалось около 2000 произведений русских художников, небольшую коллекцию своего брата Сергея Михайловича Третьякова 1834-1892 года и дом в Лаврушинском переулке. Дом тотчас же стали перестраивать под музей, но еще в 1872 году к дому Третьякова было пристроено специальное помещение для музея, а в 1881 году Третьяков сделал свою коллекцию доступной для публики и разрешил копировать находящиеся здесь работы. Вход был свободным. В 1900-1905 годах были выполнены фасады музейного здания по проекту Виктора Михайловича Васнецова. Приведенных в этой аудиокниге сведений, конечно, мало, но все-таки они помогут вам при посещении представленной в атласе виртуальной галереи.